Никольская, Салтыковская. «Не в радость обратятся тебе эти 13 глотков», — подумал я, делая 13-й глоток. «Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если пить ее из горлышка, омрачает душу. Пусть ненадолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать? Ну пусть. Пусть светил твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы? Чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после. Что же они думают? Что меня там никто не встретит? Или поезд провалится под откос? Или в купавне высадят контролеры? Или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика. Или зарежут, как девочку. Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да, наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера? «Вот-вот, ты хорошо это, Винечка», — сказал. «Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал. Ты редко говоришь так складно и умно. И вообще, мозгов тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Венечка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще и вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними. А когда ты в первый раз заметил, Венечка, что ты дурак? А вот когда… Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека и в скучности, и в легкомыслии. Потому что если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен, он скучным быть себе не позволит. А вот я, Рохля, как-то сумел сочетать и сказать, почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье. Каждый миг. И на это расходую все. Все без остатка. И умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен. Все, о чем вы говорите. Все, что повседневно вас занимает, мне бесконечно посторонне. Да, а о том, что меня занимает, об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может быть, из боязни прослыть стебанутым. Может, еще чего. Но все-таки ни слова. Помню, еще очень давно, когда при мне заводили речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: и хочется это вам толковать об этом вздоре. А мне удивлялись и говорили: какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор? А я говорил: о, не знаю, не знаю, но есть. Я не утверждаю, что теперь мне истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть. И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво. Из чего это месиво? Сказать затруднительно. Да вы все равно не поймете. Но больше всего в нем скорби и страха. Назовем хоть так. Вот. Скорби и страха. Больше всего. И еще немоты. И каждый день, с утра, мое прекрасное сердце источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет. Если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно. Хоть это-то поймите. Как же мне не быть скучным и как не пить кубанскую? Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы. Что, мировая скорбь? Не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами. Потому что сам ношу ее в себе и знаю, что это такое. И не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело в глазам людям говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши. К примеру, вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну, конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое, ну, фиал из севрского фарфора, или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, что же она? Стала бы суматошиться и плескать руками? Никогда бы не стала. Потому что все это для нее вздор. Потому что на день или на три. Но теперь она выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра. Ну так как же? Скучна эта княгиня? Она невозможно скучна и еще бы не была скучна. Она легкомысленна. В высшей степени легкомысленна. Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех заблудых. Отчего я легковеснее всех идиотов. Но и мрачнее всякого дерьма. Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом. Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание. Весь этот остаток кубанской из горлышка. И немедля выпьем. Смотрите, как это делается.